Он один воскрес для моего и твоего оправдания. Разве это не радость? Разве это не причина сегодня просто радоваться и ликовать, прославляя имя нашего Бога? Аллилуйя! Если кто-то не знает еще, что только одна есть причина для радости – это воскресение Сына Божьего Иисуса Христа. Именно поэтому мы сегодня имеем такое замечательное время, время общения с Богом, общения друг с другом, вместе прославляя в единстве сердца, прославляя имя нашего Господа. Это приносит вдохновение и радость. И я искренне от всего сердца благословляю и желаю, чтобы каждый, кто здесь на этом месте, если и не знали, то узнали. Сегодня вы на этом месте для того, чтобы узнать, что есть большая радость, большое приобретение. Больше даже, если бы вы что-то купили дорогое или ценное, или повысили вас в звании, намного больше радоваться и знать, что в Иисусе Христе, Божьем Сыне, есть для нас жизнь, есть для нас спасение. Наше спасение – это Сын Божий Иисус. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья, уже так много было сегодня сказано о важности не только быть религиозным, я бы так сказал, быть религиозным и верующим, но жить так, как ты веришь, действовать, поступать так, как ты веруешь. Большая проблема сегодня, друзья, даже это не только касается христианства или верующих людей, это же касается и политиков. Много сегодня людей говорят хорошо, красиво, выступают, но одна маленькая такая деталь. Они не делают так, как говорят другим. Они сами не живут так, как говорят красиво жить и правильно жить. Но для нас сегодня авторитет и приоритет Божье Слово. И оно не только сегодня звучит здесь, с кафедры, в микрофон или без микрофона, но это наша жизнь, это то, что так важно и дорого для нас. Жить так, как учит Христос. Говорить то, что говорил Христос, слушать то, что приносит жизнь нам и меняет, изменяет нашу жизнь. Мне очень понравилась одна такая репродукция, или не знаю, вот мысль такая, выражение, что килограмм железа стоит, ну, условно говоря, 36 гривен. Килограмм железа 36 гривен. Но если этот килограмм железа, из этого килограмма железа произвести иголок, просто швейных, обыкновенных, простейших, то это уже стоит тысячи гривен. А если этот же килограмм и из него произвести пружинки для швейцарских часов, то этот же килограмм этого же железа будет стоить миллионы, если в гривнах. И суть или мораль такова, что насколько мы готовы работать над своим характером, чтобы он стоил ни копейки, чтобы ценность нашей жизни приобрела не только в глазах людей ценность, но в Божьих глазах. Для этого надо нам что-то предпринимать и действовать, как сегодня мы говорили. Именно об этом я хочу сегодня и также поразмышлять в своем слове или в своей проповеди. И, знаете, интересная такая деталь для меня оказалась. Однажды я узнал, что, или увидел это. Не просто что узнал, а я увидел, что Ветхий Завет, он имеет огромную ценность. Это не просто история каких-то евреев, каких-то израильтян, каких-то там событий, которые происходили. Ветхий Завет, он имеет ценность для нас сегодня. Может, мы привыкли больше читать послания Павла, Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния апостолов, Откровения и так далее. Но мы имеем большую потерю, или мы много теряем, если мы пренебрегаем ценность Ветхого Завета. И больше того, я должен сказать, что весь Новый Завет практически каждый раз ссылается на Ветхий Завет. Все авторы Нового Завета, они всегда, в большинстве своих случаев, они ссылаются на Ветхий Завет. На Псалтырь, на книги Моисея, ну, пять книг Моисеевых. Всегда. Сам Христос, цитируя Писание, Он говорит написано. О чем Он говорит написано? Он не говорит о посланиях Павла, написано. Он не говорит о Евангелии от Матфея написано. Если он говорит написано, то имеется в виду однозначно. Написано в пророках, написано у Моисея, написано у Давида, написано у многих героев веры, о которых упоминается потом в Евреях, в послании евреям, ну и во всем Писании Нового Завета. Поэтому для меня сегодня, друзья, абсолютная истина заключается в том, что все Писание богодухновенно и полезно, все Писание. И то, что сегодня читалось много, читалось из Ветхого Завета, я молюсь и искренне желаю, чтобы это Писание отобразилось в нас, чтобы мы нашли вот эту практическую часть жизненно важных обстоятельств, которые прообразно упоминаются в Ветхом Завете, в сегодняшней нашей с вами жизни, в наших отношениях, в поступках наших и в нашем служении Богу. И в нашем служении Богу. Кто-то есть здесь сегодня, на этом месте, кто служит Богу? Мы служим Богу, правда? И нам все равно, нам не имеет значения, что люди говорят о нашем служении. Только что является служением Богу, вот здесь, я думаю, уже будет сложнее. Если я спрошу каждого из нас, вот мы подняли руку, что мы служим Богу, но чем мы служим Богу? Я даже не имею дерзновения спросить, потому что это будет совершенно разностороннее, может, не разносторонняя, многосторонняя сфера жизни, отношений, специфики определенной культуры и так далее. И вот об этом сегодня я бы хотел и поразмыслить. В книге Второзакония, 12 глава, 5, 8, 11 стихи, я не буду читать все тексты, друзья, я уверен, что мы читаем Священное Писание. В большинстве случаев читаем. Если кто-то не читает, приобретите или возьмите. Это сегодня в достатке, друзья, в достатке сегодня Священное Писание, и не надо платить деньги за это. И почитайте. Это очень глубокая, наполненная смыслом книга, которая просвещает душу и сердце людей. И по сравнению с другими произведениями, нельзя назвать Библию произведением, но мы говорим о произведениях, ничто не сравнимо. Ничто не сравнимо с книгами Священного Писания. Итак, Второзаконие, 12 глава, 5 стих, привлекли в свое время мое внимание. Дослідження якесь приклав до цього, і хочу трохи поделиться. Не то должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, веселитесь вы, семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Там вы должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется справедливым. 11 стих. Тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там? Туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения ваши, жертвы, десятины. И опять повторяет здесь автор, что Бог в свое время для израильского народа определил какое-то конкретное место для встречи с народом своим. Если бы задаться вопросом, был ли Бог для израильского народа всеведущим и вездесущим? Он всегда неизменен. Он всегда был всеведущ и вездесущ. Для Бога не имеет значения ни погода, ни время суток, ни какие-то сооружения или отсутствие таковых. абсолютно никакого значения не имеет для Бога. Но почему-то мы читаем, это не единственное место, где Бог повелевает своему народу, Моисею, через Моисея всему обществу Израилевому пребывать в определенном месте. Что-то подобное мы читаем в Новом Завете, очень похожее в Деянии апостола, когда Христос возносился, то Он тоже повелевал, не отлучайтесь никуда, но будьте вместе. Знаете, на первый взгляд это может показаться каким-то таким вот, ну, непонятным с одной стороны. И можно сослаться на то, что, ну, это же Господь сказал, и мы должны так делать. В первую очередь, это так и есть. Если Господь сказал, мы должны так делать. Но когда мы исследуем Писание, то мы находим, что мудрость Бога, она гораздо больше нашей мудрости. И то, что Бог нам повелевает, мы очень часто недопонимаем сейчас и сегодня. Но проходит время, и даже когда мы считаем, что ошибочно Бог что-то сделал в нашей жизни, что ошибочно Бог нам не дал чего-то или не допустил к чему-то, проходит время, мы понимаем, что в этом как раз и была мудрость Бога, что Он нам не дал того, что мы просили. Мы не получили то, что так требовали от Бога, и в этом как раз и проявляется мудрость Бога, потому что то, что Он делает в нашей жизни, как в свое время Иеремия сказал, через Иеремию Бог сказал, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Друзья мои, наши пути или наша жизнь, она порой нам кажется такой сложной, но тем не менее нам так хочется нею управлять. Нам так хочется построить свою жизнь собственными руками, своим интеллектом, своим познанием Бога, жизни и самого себя. Но как, чем больше мы познаем, чем больше продолжается наша жизнь, тем больше мы понимаем, что мы не понимаем. Тем больше мы понимаем, что мы мало что понимаем в этой жизни и в отношениях с Богом. Так вот, Бог определил в свое время для израильского народа, определил определенное место, выбрал определенное место. Что это было за место? В котором Бог повелевал израильскому народу пребывать или оставаться, или следовать в это место, приходить туда, приносить свои курения. Ну, вы понимаете, да, о чем речь идет, курение? Курение в бывае. Но приношение пред Богом, это значит молитвы, которые мы возносим. Прообразность. Я очень надеюсь, что правильно понимается, да, все слово, которое здесь говорится. Не идет речь о вредных привычках, идет речь о жертвоприношениях, идет речь о приношениях за грехи, идет речь о приношениях благодарения. Идет речь о том, чтобы совершить это служение в присутствии Бога. В присутствии Бога. И в Ветхом Завете на протяжении всей истории Бог являлся пророком, Бог являлся царям, Бог являлся народу своему, Он говорил. Но и это было совершенно без всякой закономерности. В любом месте мог Бог явиться. Мог Бог явиться и сказать или послать ангела, посланника своего и что-то говорить. Он являлся Гедеону. Гедеон прятался, Гедеон опасался врагов, Гедеон закрывался от врагов. Но тем не менее пришел Господь и сказал ему, что ему нужно сделать. И это был Господь. Но, друзья мои, Бог говорил, что место, которое я укажу, что это за место? Почему Богу важно было определить какое-то место для того, чтобы туда приходил израильский народ, для того, чтобы там именно, в этом месте совершались эти жертвы, совершались приношения Богу, возносились молитвы Господу, воскурялся фимиам, хвалы, поклонения, почтения Богу. Это не просто традиция евреев, это не просто предание истории, которое, ну, так вот своеобразно или многообразно вот, показывает ну, весь колорит христианства или начало христианства. Сегодня, друзья, если мы не увидим Божьего повеления, если мы пропустим волю Божью относительно сегодняшнего дня, то, знаете, это очень, ну, очень дешево так вот променять устройство или Божью благодать, которую Он послал или дал людям, чтобы пренебречь постановлениями или законами, которые Бог определил для общения нам с Ним и между собой. Итак, место общения людей с Богом и друг с другом была в свое время скиния. Скиния. Исход 33 глава 7 до 11 стиха. Я даже не буду читать, друзья. Просто для заинтересовки вашей. Запишите себе и почитайте, вникните, что там написано. Исход 33 глава 7 по 11 стихи. Бог повелел, чтобы за станом Моисей поставил скинию. И Моисей приходил в эту скинию, а весь народ... в стане. Он каждый стоял возле своего шатра и смотрел, куда пошел Моисей. Когда заходил Моисей в скинию, приходил столб облачный днем и столб огненный ночью. И написано там, говорил Господь с Моисеем, как бы с другом своим. Моисей предстоятель за весь народ. И Бог определил вот место, скинию, хотя это были еще путешественники, они были странниками, они ходили по пустыне, они ходили по всей земле египетской, и Бог сопровождал их, Бог сопровождал. Но было место, на которое Бог указывал, и куда должны были приходить евреи для того, чтобы приносить Богу свои желания, свои молитвы. Я уже интерпретирую вот в нашем понимании, о чем речь идет. И это было важно, это было ну, ключевым моментом для общения с Богом. Спустя столетия скинию Давид принес в Иерусалим. Соломон, сын его, построил храм. И с этих пор, с этого времени, весь Израиль, он приходил на поклонение. Приходили на поклонение. Это не просто история, еще раз подчеркиваю. Приходили на поклонение все евреи. Приходили в Иерусалим, приходили в храм, приносили свои приношения, воскуряли свои молитвы, или возносили свои молитвы. Священники служили, приносили жертвы. И во всем этом, друзья, я бы хотел увидеть вместе с вами сегодня, в этом повелении Божьем, это повеление Божье, приходить, приносить, возносить молитвы. Три таких важных, глобальных вещи, которые Бог установил или определил для израильского народа. Первое. Повелением о единственном святилище подчеркивались три вещи, как я уже сказал. Первое. Бог наголошуе. Обращает внимание всего израильского народа, что Бог единый и нет другого. Чтобы это не забыл ни стар, ни млад. Единый Бог и нет иного Бога. И только Ему принадлежит вся слава и честь. Для человека другого образа или другого варианта, чтобы подчеркнуть, и почтить Божье величие и славу недостаточно было, чтобы каждый в своем шатре, каждый в своей семье или в своем доме каким-то образом провозглашал величие или единство Бога. Только собираясь вместе, только приходя в определенное Богом место, возможно было утвердить единство и величие Бога. Кто-то может сказать аминь? Ничто не напоминает нам Ветхий Завет на сегодняшнюю нашу историю церкви. Мы идем дальше. Это первое. Бог единый и нет других богов. Второе. чистота, ну, мы говорим об Израиле, об Израиле, поэтому чистота израильского вероисповедания или учения. То, во что верили израильтяне, невозможно было учить своих детей, не научившись самому пойти в храме от священников. Вот это действительно является вторым ключевым таким действием или знаком от Бога. Для того, чтобы правильно научить своих детей, правильно передать то, что ты знаешь сам, невозможно в единоличном таком порядке, невозможно не пойти в храм, не присутствовать на поклонении Богу, не слышать закона Божьего, который был написан для Израиля, и эффективно передать или научить своих детей, научить свою семью. Каждый глава семьи, он должен был пойти на поклонение в храм. Там он слышал закон, там он слышал заповеди, там он слышал слово священника, которое обличало, наставляло, увещевало, которое провозглашало Божье величие и славу не только там, в храме, не только в Иерусалиме, но по всей израильской земле и на всяком месте присутствовал Господь. И это провозглашение, эта молитва, совершенная в храме, это жертвоприношение, принесенное в храме, в скинии, оно распространялось своим благоуханием или ответом от Бога в каждое жилище, в каждый дом, в каждую семью приходило благословение от Господа, которое обреталось вот в святилище, во святом святых. Но эта история, друзья, мне кажется, о чем-то уже можно говорить в сегодняшнем дне. Но есть еще третье постановление или повеление, которое исполнялось при таком вот общем поклонении. Духовное и, ну, я бы сказал, политическая общность еврейского народа. Это третье. Первое, Бог единый. И это утверждалось и подтверждалось чудесами и славой Божьей в скинии. Второе, учение или вероисповедание, практическая часть жизни, она утверждалась при общности израильского народа. И третье, духовное, то есть, знаете, духовное, что имеется в виду? Включена сюда и душевная, и эмоциональная привязанность, и, знаете как, родство. Что такое родство? Что такое родство? Ну, для небольшого примера такого, знаете, если у вас есть братья и сестры в семье, вот дети одних родителей, хороший ваш брат или плохой, но в определенных обстоятельствах, особенно, когда это касается каких-то испытаний или ну, трудностей каких-то. И даже если вы давно не общались, даже если вы ну, не всегда хорошо думаете о своих родственниках, но когда приходит время испытания, то где-то в глубине сердца все-таки щемит, все-таки где-то ты понимаешь, ну, это же твоя кровь, это же твое родство. Это же твой брат, это же твоя сестра, это же твоя мама, твои родители. Друзья мои, человек сотворен таким образом, чтобы быть способным слышать и видеть не только ушами и глазами, но сердцем быть зрячим и быть способным размышлять или ощущать, испытывать. Такие знакомые всем нам людям качества, как сострадание, милосердие, любовь. И вот для того, чтобы подчеркивать это родство между собой еврейского народа, Бог установил или определил место, в котором все вот эти три составляющие могли развиваться для Божьей славы, для единства народа, и для силы или результативности веры и почтения Богу. Это первая часть, что я бы, о чем хотел так вот бегло поразмыслить. Если мы на этом остановимся, это будет очень мало, а может быть даже для многих ничего. Сегодня у нас уже время Нового Завета. Сегодня у нас время Нового Завета. Что мы можем читать в Священном Писании о сегодняшнем времени? Определил ли Бог сегодня место, в которое мы должны прийти для того, чтобы вот эти три вещи совершились или исполнились в нашей с вами жизни? Бог всеведущ и вездесущ сегодня, или, может быть, что-то изменилось? Иисус Христос вчера, сегодня и во веки Он тот же. А если тот же, это значит, Он всемогущий, Он вездесущий. Спасибо, Александр. Я бы хотел еще услышать аминь. И Он всеведущий. Аминь. Друзья, вы уже устали, может быть, или я непонятно говорю что-то? Мне важно увидеть, что меня кто-то понимает, друзья. Это правда, я не оратор со сцены, знаете, в одну сторону. Я сам это проходил, прохожу и хочу с вами поделиться. Я хочу вас, ну, не заразить, а вот за увлечь. Как это иногда говорят про верующих? Гипнотизируют, да? Кто-то боится гипноза, не? Дети говорят нет, остальные все молчат. Можете ущипнуть себя на всякий случай, чтобы в чувство прийти. Только не ущипните соседа, пожалуйста, я вас прошу. Это не поможет. Гипноз сразу вас возьмет. Но на самом деле, друзья, это наши жизненные, практические вещи, которые мы очень часто, ну, как-то недооцениваем. Мы недооцениваем практических вещей. Мы больше готовы какие-то теории постигать, знаете, заучивать. Я знаю, что некоторые люди готовятся к крещению. Кстати, мы вернемся к этому вопросу. Но некоторые люди, готовясь к крещению, они до исступления заучивают тезисы и терминологию, которая описана в Священном Писании, что такое крещение, что такое вера, спасение, прощение грехов и прочие истины. Но, друзья, гораздо важнее, чем термины запомнить, чем терминологию усвоить или зазубрить какие-то тексты Священного Писания, гораздо важнее разуметь это сердцем, понимать это своим сердцем и радоваться или принимать вот то, что происходит на самом деле в вашей практической жизни. Не выучить, что такое вера, а веровать. Не выучить, что такое спасение, а просто быть спасенным. Это намного эффективнее работает вот в нашей жизни и во всех обстоятельствах наших жизней. Так вот, друзья, Господь, Он вездесущий и всемогущий сегодня. Но говоря о церкви, первое, что я должен сказать – церковь создал, хочу предложить пару вариантов для ответа. Церковь создал паночка, епископ всей Украины. Создал церковь, и теперь он там выступает, вот была хода там крестная якась, и там все выступали, главы конфессии, вот церковь создал паночка. Не возражаете уже, что ли, не пойму ничего. Есть Писание, друзья, есть Писание. Сам Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Аллилуйя! Аминь. Именно в этой церкви сегодня мы находимся. Мы именно в этой церкви проповедуем. Именно в этой церкви мы поклоняемся Богу, познаем Его волю. Именно в этой церкви, которую создал Христос. Если вы верите в это, скажи аминь. И церковь, я хочу сказать, церковь, это объект Божьего внимания номер один. Церковь, всех грешников Бог любит и не желает смерти грешника. Но объект номер один у Бога – это церковь. Не знаю, нравится вам это или не нравится, но так написано. Именно церковь Бог создал. И знаете, что я, может быть, еще дополню? Бог создал церковь христиан веры евангельской пятидесятников. Но это как бы... Нет, надо еще точнее сказать. Бог создал церковь источник жизни. Город Харьков. Мне нравится, что вы соглашаетесь с этим. Но хочу еще добавить, что церковь не имеется в виду вот какая-то конкретная, одна единственная и неповторимая. Это так, каждая единственная и неповторимая. Но если мы говорим о церкви, которую создал Бог, то смотрите, какая ситуация. В Харькове церковь, в Киеве церковь, в Вашингтоне церковь, в Гватемале церковь, в Африке церковь, везде церковь. Еще пока не запутались? Есть определение церкви как таковой в единственном числе, друзья. Но нам, людям, вот человеческая такая, человеческий фактор такой, что нам легче воспринимать, когда вот здесь и вот тут. Вот мне и для меня это понятно. А нам и для нас. А почему? Ему больше, а мне меньше. А почему ему так, а мне не так? И так далее. Друзья, я хочу сказать, в этом легко разобраться. Если исследовать Писание, в этом очень легко разобраться, друзья. Нету такого понятия, чтобы церковь... Если мы читаем послание Ефесянам, там очень четко написано о том, что церковь одна, но пасторы церкви. Апостол Павел в Деяниях, в Ефесянам он говорит... призвал пресвитеров церкви. А мы знаем, что в Ефесе там было очень много церквей. Там было очень много пасторов, пресвитеров. Об этом история говорит. Это был очень ну, такой обширный город, областной центр. И там пролегали все торговые пути. И там было много церквей. Но Павел почему-то говорит, призови, я призвал пресвитеров церкви. Сегодня для нас, друзья, может быть сложно уразуметь и понять, что церковь может быть не только пятидесятники, но даже и баптисты. Это тоже церковь. И я не хочу другие перечислять конфессии, но, друзья, мы должны понять, что Господь, Он действительно многообразен и многоразличную благодатью Своею. Он действует сегодня для спасения, для прощения грехов, для исцеления болезней и для вечной жизни уверовавших в Иисуса Христа. Я хочу сказать аминь вместе с вами. Это самый главный приоритет работы и ответственности церкви. Именно поэтому объект номер один – это церковь Иисуса Христа. В том числе источник жизни. В том числе каждый из нас, мы являемся частью этой церкви. И вот здесь, друзья, если вернуться к тому, с чего мы начинали, место, которое укажет Господь, или место, которое определил Господь. О чем мы сегодня можем говорить? Или касается ли это сегодня каким-то образом нас сегодня? Бог определяет место, порядок общения народа с Богом. Народа между собой, друг с другом. раб, пришелец, странник и так далее. И вот место общения людей с Богом, если мы говорим о Скинии, это было в пустыне, это было в Иерусалиме. Сегодня, друзья, место присутствия Бога – это церковь. И причем не стены, которые ограничивают количество или территорию. Церковь – это когда спасенные люди, ты и я, веруя в Иисуса Христа, мы собираемся не для того, чтобы обсудить курс валюты или каких-то других жизненно важных вещей. Когда мы собираемся для того, чтобы почтить Бога, чтобы утвердить Его славу и власть в нашей жизни. Когда мы собираемся для того, чтобы исповедовать единого, могущественного Бога, кроме которого нигде и никого больше нету. Это церковь, которая прославляет и чтит имя Господа Бога своего. Аллилуйя! Друзья мои, не человека почтить, не людям воздать славу, не заслуги человеческие восхвалять, но прославить единого Бога, могущественного и сильного в твоей жизни. И Он будет таковым в твоей жизни. Если это будет желанием и решением твоего сердца прийти, чтобы вместе с народом Божьим, с церковью Иисуса Христа возвысить голос свой и сказать: «Ты Господь и достоин славы всей моей жизни», эта слава наполнит твою жизнь. Его величие и могущество, оно даст тебе силу жизни. Ты будешь иметь победу в борьбе твоей. Ты будешь иметь силу, когда враги обложат тебя. Когда всякие, знаете, нечисти этого мира, которых сегодня так много, друзья, так завуалировано преподается сегодня самое извращенное в хорошей обвертке. Но ты будешь иметь глаза. Бог будет открывать тебе очи твоего сердца. И ты скажешь нет греху. Ты скажешь нет всякому, знаете, идолопоклонству. Всякому человеку или вещи, которая является преградой тебе для того, чтобы иметь общение с Богом. Ты увидишь это, Бог будет с тобою. Но ты должен знать то место, в котором Бог являет свою славу, и на котором ты можешь провозгласить имя Господа единым, могущественным и сильным для тебя. Это есть церковь, друзья. И это есть место, на котором обитает Господь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Второе, друзья, второе, оно очень аналогично тому, о чем мы уже говорили. Для того, чтобы иметь здравость и трезвость, для того, чтобы иметь неуклонность в учении, в познании Бога, нам недостаточно сидеть дома и слушать, знаете, всякий интернет. Сегодня мир очень... разнообразно наполнен такими вещами, которые по сути своей разделяют людей друг от друга. Привносят это разность или разделенность, разобщенность людей между собой. Сегодня даже светские средства массовой информации, всякие сообщества, легко, но очень ответственно наблюдают тенденцию того, что сегодня мир очень разобщен. Нету чего-то единого. Президент один в стране, но он для одних преступник, бандит, ворюга и такой, для других он правильный и такой. Нету церкви, которая бы была для всех достаточно авторитетна, которой бы проповедовалось слово и принималось бы. Нету. Я не говорю о православной русской церкви и православной украинской церкви. Я говорю о пятидесятнической церкви, в которой нету одного источника. Но каждый выбирает по слуху своему. Что-то нравится, что-то не нравится. И причем, знаете что? Тенденция, она еще одинакова и тем, друзья. Тенденция одинакова еще и тем, что духовный человек или зрелый человек, он имеет определенную характеристику. И вот если бы провести такую параллель, знаете, чем отличается духовный человек и зрелый от недуховного и незрелого? В первую очередь, поразмышляйте, просто поразмышляйте. Когда мы читаем Священное Писание, вот, второе послание Коринфянам, давайте прочитаем, второе послание Коринфянам, 5 глава с 15 стиха. С 15 по 17 стихи. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Не знаю, кто-то что-то понял из всего прочитанного или не очень, но я прокомментирую следующим образом. Человек, который зрелый духовно, он смотрит на каждого ближнего своего через Христа. Через Христа. Некоторые переводы, даже вот конкретно этот текст, когда читаешь, там больше даже понимаешь, о чем речь идет. Но я своими словами скажу. Зрелый человек, духовный человек, он смотрит на ближнего, на брата, на сестру, он смотрит через Христа. Что это означает? Можем мы смотреть на ближнего своего через Христа? Я немножко позже вернусь к этому вопросу, но пойду дальше. Человек недостаточно зрелый или недостаточно духовный, он смотрит прямо, не знаю как, в упор, вот без Христа. Он просто смотрит на человека. И какая разница, когда человек смотрит через Христа или когда человек просто смотрит вот так в упор, близко. Без Христа, когда ты смотришь на ближнего или на брата, на сестру, ну, правда, еще зависит от того, сколько времени ты смотришь на него. Только сегодня познакомился, или с полгода ты уже знаком с ним, или ты уже был у него дома и уже знаешь его повадки, его, может быть, слабости какие-то и так далее. Или, может, ты уже даже застал, как он дома с детьми там поссорился или на жену накричал. Это очень большую роль играет на то, как мы смотрим на ближнего своего. Так вот, незрелый человек, я вам скажу, недостатки, нет, еще одно дополнение. Может, кто-то думает, что я совершен, ну, о себе, думает, что да, а что мне на меня смотреть? Я достаточно, как тот молящийся у жертвенника, который говорил, я приношу жертвы своевременно, я десятины приношу свои, я посты совершаю своевременно. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как тот, который рядом стоит или в поле зрения, очевидно, был. Так вот, друзья, чем больше или ближе мы знаем друг друга, конечно же, тем больше мы будем знать и видеть. Я не говорю грехи. За грехи это отдельный разговор. Но недостатки, немощи, слабости, ошибки, несовершенства. Я так много уже сказал слов, которые не касаются, не относятся к категории греха, но которые имеют место и порой намного больше места занимают в нашей жизни, чем грех, которое осуждает Слово Божие, которое мы призваны побеждать и искоренять в жизни своей. Так вот, для недуховных людей, даже Христос был просто сыном плотника. Для незрелых людей даже Христос был сыном плотника. Всего лишь навсего. Но для нас, духовных людей, Иисус Христос – это Сын Божий. Если вы верите в это, скажите «Аминь». А раз вы верите в это, значит, вы духовные люди. Мы духовные люди. Мы зрелые достаточно люди, потому что Христос не просто плотник или сын плотника. Это Спаситель. И вот сейчас зависит от меня, от каждого из нас, зависит, друзья, насколько мы способны смотреть через Христа на ближнего. А что значит через Христа смотреть на ближнего? Все очень просто. Христос, Он взял на Себя наши и немощи, в Нем мы совершенны. И если что-то еще и не исправилось в нашей жизни, если что-то и не соответствует нашему пониманию совершенства, знаете, как мы совершенны, кто-то не такой совершенный, как я, то это не дает повода, друзья, презирать, пренебрегать, уничижать, а тем более воевать, а тем более какие-то, знаете, устраивать, ну, не знаю, экзекуции по поводу святости или праведности, или достаточной праведности и так далее. Поэтому, друзья мои, здравость учения, трезвость учения, чистота учения – это церковь, в которой мы совершенно разные, в которой мы совершенно по-своему пришли к одному источнику, к камню, который сегодня есть для нас основание и фундамент. И источник, и камень, и церковь – это есть Иисус Христос. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои, и поэтому сегодня, говоря о том, что, знаете, вот Бог сегодня тоже определяет место, на котором мы должны прийти, чтобы совершить наши жертвы, наши те же приношения. Не знаю, может, кому-то трудно понять, десятина это или не десятина, или приношение. Но именно здесь, не там, где я хочу, или не там, где мне кажется, нужно это делать – везде Бог посылает нас, и мы видим, где мы должны. Но если мы не имеем того места, как скиния, в которое мы приходим для того, чтобы почтить Бога и принести свои молитвы, возносить свои прошения, благодарения, воздать славу Богу, принести необходимое или возможное то, что, чем Бог нас благословил, и послужить друг другу той любовью, то мы, возможно, многих вещей еще не испытали, не пережили. Мы еще не познали, что Бог, Он действительно всемогущий в нашей жизни. И ничто в церкви, ничто на земле Бога, Господа Иисуса Христа так не привлекает и ничем Он не дорожит, как церковью. На земле церковь – это то, что Бог любит, создал и за которой придет, за церковью. За церковью. Может, кто-то и, знаете, где-то в каком-то моменте и возразит, скажет, нет, за мной придет Христос. Рано или поздно. Но если ты не есть церковь Иисуса Христа, я еще раз говорю, не касается, это не распространяется на географию, на строительство или на стены и так далее. Не об этом речь идет. Церковь. Знаете, я даже вот не так давно, мы были, буквально прошлое воскресенье, мы были в Киеве на служении водного крещения. И меня не один раз спрашивали, а зачем было ехать в Киев, чтобы там креститься? Вот зачем надо ехать в Киев, чтобы там креститься? На протяжении всей нашей жизни, друзья, всей моей жизни, я не буду говорить за всех, на протяжении всей моей жизни, я увидел, что эти три вещи, они до сих пор работают и имеют место в моей личной жизни и в моем личном служении. Может, кого-то это не касается, и достаточно прийти один раз в воскресенье в церковь, чтобы здесь сразу, знаете, на всю неделю зарядиться, загрузиться и все запомнить. Но я знаю, и это факт, что в жизни каждого человека мы должны, ну, определить место для Бога. И это не только место в твоей закрытой комнате. Знаете, часто мы вот учение, которое должно быть трезвым и здравым, мы берем, применяем так, как мне удобней. Зачем мне идти в церковь, если написано, что войди в комнату твою и затвори дверь за собою и скажи отцу, который в тайне. Написано так. И, возможно, мы так и делаем, я так надеюсь. Но если бы не было написано, как мы читаем Колоссянам, 2 глава, 8 стихом, послание Колоссянам. Я уже заканчиваю, друзья. 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Всякого начальства и власти. Друзья мои, 19 стих этого же послания Колоссянам. Ну, с 18 даже. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелам, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которого все тело составами, связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Не держась главы, от которой все тело составами, связями, будучи соединяемо и скрепляемо. Вообще-то понятно, о чем речь идет? Или Христос глава? Мы есть тело Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа. А вот эти всякие скрепляемые связи, они не могут развиваться каждый сам по себе. Они могут развиваться, когда мы приходим на место, которое определил Господь. Место, на которое мы возносим наши жертвы благодарения. Место, куда мы приносим наши приношения. Место, на котором присутствует Господь, чтобы наполнить жизнь твою славой, словом своим, познанием воли Его. Это место, на котором мы познаем Бога и на котором учимся любить и служить друг другу, видеть друг друга через Христа, смотреть друг на друга, как совершенные, зрелые, возрастаемые или питаемые от самого престола Господа Бога Иисуса Христа. Слава нашему Господу!